Дополнительные устройства либо услуги могут понадобиться потребителю в связи с его приобретением. Мы должны учитывать цены и также сразу устанавливать на вспомогательные принадлежности. Ну, в частности, яркий пример автомобили. Там нам понадобится достаточно много различных принадлежностей, чтобы сделать жизнь и использование комфортной. Назначение цены из двух составляющих, ну, например, первоначальный взнос и последующие платежи. Назначение цены на побочные продукты производства, то есть дабы минимизировать отходы, мы можем на ряд продавать их в виде некого сырья для последующего использования потребителей. И установление пакетной цены – это цена за некий набор. То есть, к примеру, вы покупаете не один шампунь, а сразу шампунь, гель для душа и еще мочалочку. Варьирование ценами отражается в целом на результатах деятельности предприятия. Обратите внимание на слайд, здесь приведены возможные действия компании и, соответственно, их последствия. Так, сохранение цены и воспринимаемого качества товара и выборочное сокращение числа заказчиков приведет через некоторое время к сокращению доли рынка и в снижению прибыли компании в целом. Повышение цены и качества товара придет к сокращению доли рынка, давайте помнить про все-таки эластичность спроса, и сохранению уровня прибыльности компании в долгосрочной перспективе. Сохранение цены и повышение качества товара приведут к сокращению доли рынка и кратковременному снижению прибыльности. Но в то же время в долгосрочной перспективе прибыльность возрастет. Частичное снижение цены и повышение качества товара приведет к сохранению доли рынка. В то же время вы столкнетесь с краткосрочным снижением прибыльности и ее долгосрочным ростом. Снижение цены на товары при неизменном качестве приведет к сохранению доли рынка и краткосрочному снижению прибыльности компании. По отношению к конкурентам, конечно же. Снижение цены на все товары при более низком качестве приведет к сохранению доли рынка, сохранению прибыли и снижению долгосрочной прибыльности компании. Сохранение цены и снижение воспринимаемого качества продукции приведет к сокращению доли рынка, сохранению прибыли и снижению прибыли в долгосрочной перспективе. Продолжение новой экономической модели, то есть предложить нечто новое, инновации. С одной стороны, введение новой продукции в ассортимент – это риск возникновения каннибализма, когда этот продукт наберет свои продажи за счет других товаров вашей ассортиментной линейки, но потенциально может и привести к увеличению объема сбыта. Здесь вы должны трезво оценивать все риски и позиционирование ваших продуктов в рамках ассортимента. Сейчас задают вопрос, а как устанавливать цены на новые товары? Если товар действительно новый, то, как правило, используется стратегия снятия сливок. То есть изначально более высокая цена, да, пускай доступна лишь вершине потребительской пирамиды, то есть наиболее обеспеченным людям, но затем она с течением времени снижается для того, чтобы мы могли захватить все больше и больше потребителей, сделать товар для них доступным. В данном случае мы получаем возможность сохранения прибыльности на более высокое время, постепенное наращивание мощностей и меньший риск, связанный с выводом данного продукта. К отрицательным моментам можно отнести небольшой объем продаж на момент выхода продукта, но с другой стороны и более высокий доход с каждой продажи. Если мы говорим про стратегию проникновения, то, как правило, она уже используется при выводе товаров, аналоги которых существуют на рынке. Стратегия цены проникновения, когда устанавливается наиболее низкая цена, и за счет этого компания достаточно быстро покупает долю рынка. В то же время к минусам можно отнести сложности, значительные сложности, а часто и невозможность поднять цены на ваши товары либо услуги, потому что потребители не считают их справедливыми и отказываются их приобретать. Такие случаи неоднократно происходили на рынок при выходе федеральных компаний в регионы, когда изначально устанавливалась цена проникновения. Через какое-то время при поднятии цены объем продаж падал фактически до нуля. Нейтральная стратегия – Это минимизация роли цены. В то же время, если потребители чувствительны к цене, то данная стратегия не позволит вам эффективно выйти на рынок и может применяться только при значительной уникальности вашего продукта. Необходимо также предусматривать и возможности изменения цен. В частности, инициативные изменения цен, которые происходят благодаря вашим решениям, вашим действиям. Вы можете их предпринимать, когда у вас существует недозагрузка производства, либо падает доля рынка, чтобы нарастить ее, либо в периоды экономических спадов, дабы опять же дозагрузить производство. Повышение цен, как правило, это процесс инфляции, происходит корректировка цены на процент инфляции, либо отсечение избыточного спроса, то есть когда на рынке существует дефицит, вы не должны упускать возможность получить дополнительную прибыль, либо роста издержек. Ну, наиболее яркий пример – это рост стоимости энергоносителей, которые занимают значительную долю в себестоимости практически любой продукции. К подобным действиям вы должны быть готовы и предусмотреть их в ценовой политике вашей компании. Реактивное изменение цен – это изменение в ответ на действия конкурента. Как правило, это некая ценовая атака. И здесь необходимо ответить на ряд вопросов. Почему они изменили цену? То есть это временное либо постоянное снижение цен? Они избавляются от складских остатков, либо у них есть незагруженные площади? Или каковы будут действия других конкурентов на эти действия? Таким образом, стратегия ценообразования зависит от жизненного цикла продукта либо рынка. Так, на начальных стадиях цена устанавливается, исходя из стратегии снятия сливок. И, как правило, резко не меняется, пока рынок растет достаточно быстро, бурно. В то же время, на зрелых рынках, когда и потребители лучше осведомлены о характеристиках вашего предложения, предложения конкурентов, используется стратегия, подобно цене конкуренту, и при угасании рынка, падении резком спроса, стратегия проникновения. То есть, чем ниже цена, тем дольше вы сможете продержаться на рынке. Важно не забывать и про необходимость адаптации цен. В частности, адаптация цен по географическому признаку. Если логистика на Дальний Восток занимает значительную долю стоимости вашей продукции, то, соответственно, цены будут выше. Вы должны предусмотреть при адаптации цен установление скидок и различных взаимозачетов. Вы должны предусматривать ценообразование, исходя из неких акций по стимулированию сбыта, сезонных скидок. Дискриминационное ценообразование, дабы отсечь часть потребителей, например, ценообразование в рамках маркетинг-микса, то есть то, о чем мы с вами говорили уже чуть выше. Итак, адаптация цен – это изменение цены с учетом различий в спросе и воспринимаемой ценности товара. Адаптация дает возможность увеличить прибыль, либо увеличить долю рынка. В частности, при адаптации вы должны учитывать такие параметры, как возможность идентификации покупателей, дифференциация вашей товарной линии, дабы потребители по-разному воспринимали те продукты, которые содержатся в вашем продуктовом портфеле, и эти продукты не конкурировали между собой за кошелек потребителя. Вы должны учитывать ситуацию покупки либо использования товара. Ну, в частности, классическим примером является установление цен на тесты на беременность, когда одна из компаний изучила поведение потребителей и нашла интересный факт, что те, для кого данная беременность желательна, в аптеке ищут тест в прикассовой зоне, и для них не важен фактор цены, не важен, важна ярко заметная упаковка. В то же время те, для кого эта беременность, ну, скажем так, неожиданна, ищут тест на беременность в зоне, где выложены контрацептивы. Соответственно, компания упаковала один и тот же тест в две различные упаковки и назначила разную цену. То есть в прикассовой зоне были тесты в яркой заметной упаковке по высокой цене, И темненькая неприметная упаковка по низкой цене в зоне, где была выкладка контрацептивов. А также с учетом особенностей сделки, которую вы заключаете с партнерами. Ну, например, в промышленном сегменте при заключении первой сделки вы можете пойти на определенные уступки, чтобы вам дали шанс доказать, что вы действительно надежный, стоящий поставщик. Скидки и зачеты. Вы можете предоставлять скидки за количество продаж в месяц, за объем разовой закупки. Скидки могут носить сезонный характер, ну, в частности, в индустрии фэшн это уже стало традицией. Скидки приурочены к неким специальным мероприятиям, дню рождения компании, либо национальным праздникам. Зачеты на продвижение, когда вы предоставляете продукцию как бонус лучшим своим партнерам. И устанавливать цены на товарообменные бартерные операции. Дискриминация может идти, как мы уже говорили, но еще раз повторимся, по сегментам потребителям, различным версиям продукта, в частности, более новые версии автомобилей продаются по более высокой цене, место продажи, территориальные различия, то есть географические, и времени продажи. Вы должны учитывать при установлении цен психологию потребителя. То есть, насколько для потребителя комфортна та или иная цена. Ну, яркий пример – это уже всем привычные цены, оканчивающиеся на 99. Это цены, установленные на Ford Focus, ниже многих корейских и китайских автомобилей, но это базовая цена. Когда вы начнете приобретать дополнительное оборудование, все вернется на круги своя. Ну и географическому принципу. Если вам необходимо понизить чувствительность потребителя к цене, то у вас есть ряд способов. Ну, в частности, все вы видели рекламу «автомобиль от $200». В данном случае указывается стоимость не самого автомобиля, а ежемесячного платежа, либо может указываться стоимость первого взноса, что существенно снижает чувствительность потребителя к цене. Вы можете изменить количество товара либо услуги, которую предоставляете клиенту. Именно так появляются продукты в картонной упаковке, у которых вес 685 грамм, 537 грамм и так далее. То есть, оставляя определенный объем, количество товара в данной упаковке снижается. Изменение качества предоставляемого товара либо услуги. Когда рынок выходит на свои завершающие стадии, начинаются определенные ценовые маневры между конкурентами. В этом случае для того, чтобы обеспечить цену проникновения, необходимо снизить качество товара, то есть фактически снизить свои издержки. Изменение скидок и наценок также по-разному воспринимается потребителем. В частности, некоторые магазины в ювелирном бизнесе предоставляют скидки от 40 до 60%. И потребители не могут сопоставить цены и идут именно на тот значительный объем скидки, который им потенциально может быть предоставлен. Но на самом деле платят полновесную цену за эту продукцию. Изменение времени и места перехода права собственности – тоже интересный момент. Ну, в частности, работая с одним из телекомов, столкнулся с тем, что у них были крайне высокие цены на выделенные каналы доступа в интернет по технологии ADSL. А когда я спросил, вы вообще что-нибудь продаете? Говорит, да, и очень много. Как? А мы предоставляем бесплатно оборудование и канал на тестирование потребителю. На мой вопрос, какой процент возвратов оборудования, на меня посмотрели удивленно. Его нету. Потребители месяц, бесплатно опробовав данную технологию, отказываются возвращать, они уже к ней привыкли, они считают данное оборудование своим. Изменение места и времени платежа. Яркий пример – это, опять же, повышение спроса на автомобили после того, как стали доступны автокредиты. Ну, изменение формы оплаты. Ну, все мы с вами замечали, что деньги с дебетовой либо кредитной платежной карты уходят гораздо быстрее, чем из кармана. Мы их не осознаем, мы их не можем, мы их меньше контролируем. Соответственно, появление терминалов, потенциально, платежных терминалов потенциально может увеличить объем разовых покупок в вашем магазине. Давайте понимать, что существуют и другие способы манипулирования потребителем. В частности, есть такой класс товаров, который я называю маячки. В Америке в гипермаркетах напитки Coca-Cola, Pepsi-Cola продаются ниже закупочной себестоимости для того, чтобы продемонстрировать, что все остальные цены в магазине также низкие. С подобными ценовыми маневрами можно столкнуться и в нашей розничной торговле, когда на рекламе указывается цена на некий вид товара предельно низкая, когда устанавливаются на референтную вот эту вот маячковую группу крайне низкие цены. Мы с вами помним цены буквально на 7-8 видов товаров. Ну, для мужчин, как правило, это сигареты, пиво, там, продолжите список дальше. Женщины — это то, что связано по большей части с продуктами питания. Именно ориентируясь на эти цены, мы оцениваем уровень дороговизны всей торговой точки. Чтобы провериться, подойдите к ларечку. Большая зона, где выложено достаточно много товаров. И обратите внимание, куда в первую очередь побежали ваши глаза. То есть по каким товарам вы оцениваете уровень цен в целом в торговой точке. Таким образом, снижая на определенные группы товаров цены, на которые потребители помнят и оценивают дороговизну точки, вы можете создавать общий имидж вашего предприятия как территории либо низких цен, либо очень дорогой. В промышленном сегменте, как правило, закупщики также не помнят цен на весь ассортимент. Они ориентируются на определенные маячковые товары. Ну так, в мебельной промышленности это стол 1,20 м на 70 м, подкатная тумба и стеллаж. По совокупной стоимости данного комплекта оценивается уровень дороговизны на ту или иную коллекцию. Товары пугало. Как правило, они не продаются, они задают нам точку сравнения. Ну, простой пример. Когда вы пришли в торговый центр делать некую покупку, первое предложение мы, как правило, никогда не покупаем. Почему? Нам важно сравнить, да, насколько это дорого, насколько это дешево. И в этих случаях иногда полезно для потребителя задать эту точку сравнения. То есть выставить некий товар по крайне высокой цене, желательно, чтобы данный товар не присутствовал в других торговых точках, то есть потребитель не понимал его реальную стоимость либо ценность. И ну, простой пример. Вы заходите в магазин бытовой техники для того, чтобы приобрести фен для сушки, укладки волос. И на витрине обращайте внимание, что есть фен за 1500 рублей. Ну, вот почти такой же, но чуть-чуть поярче, да, там, с другой незнакомой маркой, уже за 7-8 тысяч рублей. Ага, скажете вы, вот этот за 1500 рублей, это же крайне дешево. Вам просто задали точку для сравнения сопоставления цены. Паровозики, либо товары взаимосвязанного спроса. Мы говорили с вами чуть ранее в разделе, посвященном товарному ассортименту. То есть очень полезно устанавливать низкие цены на товары,